мы ставить в известность не будем, интересуется друг. Правильно понимаешь, и не только стражу, вообще никого, кроме самых доверенных, но и им подробности произошедшего ни к чему. После допроса трупов определюсь. Все, нечего тут топтаться. Вон, опять какие-то пьяницы сюда ползут с песнями. Глава 15. С чего вдруг я решил, что король со своими присными, это мои единственные враги. Дурак потому что, хотя, нет, самоуничижение паче гордости, не дурак, просто расслабился. Да, со всяким случается. Помнится мой начальник на первой работе, уж на что был подозрительный и осторожный, но и то однажды в торопях подписал пару бумаг и... Посмотрите, пожалуйста, внимательней, это, случайно, не ваша подпись, чуть на нары не отправился, чудом и благодаря связям отделавшись условным сроком. Я что, оправдываюсь, то бичевал себя, теперь вот нахожу оправдание. Сегодня речь не про срок заключения, а о моей драгоценной жизни шла, ведь по лезвию ножа, можно сказать, прошел, еще бы чуть-чуть, ладно, не буду о печальном. О чем там друг мой говорит? Мы уже подходим к дворцовой, вон шпиль главного храма, а за этим поворотом магазин тканей, где закупаются самые модные столичные портные, там дешевкой не торгуют, и следом выход на площадь. Не знаю пока, Карл, хмурю брови и расталкиваю двух богато одетых простолюдинов, встали, понимаешь, посреди дороги. Честно, не решил еще, сначала надо допросить, а потом видно будет. Герцогине точно расскажу, Джею, дяде Рональду, а насчет остальных подумаю. Ввяжемся в драку, а дальше будет видно. Чья фраза? Наполеона? Вроде да. А как скрыть следы произошедшего от местного сыска? Этот вопрос мне самому не решить. Благо у меня есть помощники, в том числе и среди столичного криминала. Пока мы с Карлом бились за наши жизни, у меня в апартаментах шла своя битва. Мурзик с Катькой подрали платье Ангелины, расцарапали Юльку и спрятались у последней под койкой, никак не желая оттуда выбираться. Девчонка, выставив обтянутую платьицем худенькую попу из-под кровати, пыталась вытащить проказников наружу. Не хотят они в клетке сидеть, говорю ей. Юлька, выбирайся, и несите нам с милордом и сержантом ужин сюда. А с этими страшными хищниками надо быть вежливей, поясняю выбравшейся и вскочившей передо мной служанке. Не пытайся брать их силой. Принесите им чего-нибудь вкусненького. Положите в миску, и увидите, как быстро они покинут свое убежище. Умею быть мудрым и дальновидным, только вот не тогда, когда это очень нужно. Ой, господин, а что это у вас с камзолом? Уставилась на мою грудь Ангелина. Прореха какая-то, как от ножика. Бандитская пуля, чего же еще? Отвечать не собираюсь. Им поставлена задача, пусть выполняют. Кивком зову за собой к себе в комнату Карла и Эрика. Сержанта заданный девушкой вопрос тоже интересует, с того самого момента, как он встретил нас у входа на лестницу, где дожидался меня в компании пары своих ребят, но вслух его не озвучивал, понимает, что если потребуется, я ему расскажу, а если промолчу, то и нечего проявлять любопытство. В конце концов, Эрик мой подчиненный, а не друг как милорд Манский, ему требуется соблюдать такт и субординацию. Там в проулке все произошло настолько быстро и сумбурно, что только теперь, рассказывая Эрику, смог сам у себя в голове уложить, как ловко меня попытались убить. Заодно услышал от Карла, что, оказывается, не таким уж он был и ловким, удар он тоже пропустил. В отличие от меня, кольчуга милорда Манского не спасла, зато мой амулет полного исцеления сыграл с Роном Вирном злую шутку. Баронетта, ударивший моего друга в печень, думал, что на этом бой и закончился, да просчитался. Дорогой мы с Карлом почти не разговаривали, торопясь добраться до гостиницы, а сейчас за ужином все выяснили. Эрик задачу понял и пообещал, что сделает все в надлежащем виде. А конкретней, интересуюсь, я отправлюсь туда один. Прямо сейчас, начал он, возьми кого-нибудь из парней, советую. Не стоит, милорд, отказывается сержант, вы же пока не хотите предавать это дело огласке, и ты собрался в одиночку два трупа тащить? Нет, не собираюсь. Не обратил он внимания на мой ироничный тон. Я их разыщу, сниму с них одежды и все оставшиеся вещи куда-нибудь выкину. Разбросаю по разным местам. Голодранцы быстро найдут им применение, и завтра утром даже служба королевского сыска не сможет выяснить, куда все подевалось. Если, конечно, начнут искать. Затем зайду к Рафу, пора ему начинать выплачивать вам долги, определюсь с местом, куда тела можно доставить для допроса. У него много укрытых логовищ, с его людьми перенесу туда виконта с баронетом и приду за вами, якобы требуется еще кого-то исцелять, так что, смело можно будет взять с собой хоть два десятка охраны, ребята подождут снаружи, а, чем вы будете заниматься, не увидят и не узнают, толково придумано, говорю после пары минут размышлений, а с этими, ну, кто тебе будет помогать с телами, с ними что собираешься делать, им я ничего объяснять не собираюсь, дня через 2-3 устрою им несчастные случаи. Пьяная поножовщина или драка со смертельным исходом. Я договорюсь с Леоном, он выделит мне самых ненужных, от кого давно сам подумывает избавиться. Знаю, в бандитских шайках всегда такие есть. Он-то знает, а я вот как-то еще не готов, морально не готов, убивать непричастных людей только на том основании, что они что-то лишнее увидели. Понятно, что речь идет об отребье, однако все равно нет. Или да, может хватит строить из себя институтку, дочь камергера, чуть ведь на тот свет или очередное перерождение не отправился. Это не Америка, это Африка. В том смысле, что тут не земля, а Паргея. Впрочем, всегда же можно поступить будто Понтий Пилат, умыть руки, сделать серединка наполовинку. Действуй, соглашаюсь. Только вопрос с помощниками постарайся решить без убийства. В конце концов, действительно, откуда им знать, что за голые трупы они носили? Посмотрев на меня с немым вопросом, Эрик хмыкнул, но вслух ничего не произнес, поднялся, поправил меч, забрал со спинки стула сброшенную темно-серую накидку и коротко кивнув ушел. Котята прибежали из комнаты девушек и принялись крутиться возле меня. Умом и хитростью эти зверьки земным не уступают, быстро определили, кто тут отвечает за их питание и комфорт. Надо бы им в дорогу клетку побольше заказать. В тесноте, да не в обиде. Это не про них, а еще паргейские кошки более дикие, чем наши, их одомашнили относительно недавно, что-то около 5-6 веков назад, так что, кусаться и царапать любят намного чаще, и характером более строгие, только мне и позволяют себя тискать, и хорошо, лучше будут справляться со своими задачами по главному предназначению, спасению моей обители от грызунов, лишь бы не взяли в привычку свою добычу мне на постель складывать. Сергий нашел и приготовил нужные рисунки для некромантии, его все одно посвящать бы пришлось, секретарь это, считай, моя тень во всем, что касается магических дел. Прошло минут 20 после того, как куранты на храме пробили 9 ударов, когда вернулся Эрик, быстро управился, до полуночи почти 2 часа, так что успею и допросить, и нормально выспаться. Точное время я как не мог определять, так и не могу, раздарил все гатлинские ходики, не оставив себе ни одного экземпляра, даже в дорогу ни с чем отправляться. Сапожник без сапог такой вот получаюсь. Там похолодало, заметил сержант, заметив, что я собираюсь идти без плаща. Пришлось уже с порога апартаментов потребовать от Ангелины теплую накидку с капюшоном. И ты приготовь себе на завтра приличную одежду на выход, говорю девушке. Отправишься со мной на невольничий рынок, а я, поинтересовалась Юлька. «Справимся без тебя», отмахиваюсь как от назойливой мухи. Легенда о том, что я якобы отправляюсь кого-то исцелять, уже озвучена и удивления у моих людей не вызвала. О том, что их господин отличается немыслимыми добротой и великодушием, лечит всех подряд, они давно знают. Святой человек аббат Степ Неллерский. Хотя, если разобраться, обоснование моей нынешней отлучки не выдерживает даже поверхностного взгляда. Слишком уж неподходящее место для расположения смертельно больного, в районе птичников. Будем надеяться, что подобным вопросом никто задаваться не будет, а если даже и задумается, ответа все равно не получит. Помимо Карла, Сергея и Эрика на улице дожидаются 20 верховых гвардейцев. Я думал, мой сержант пошутил насчет 2, хватило бы и 10 охраны. Возражать не стал, только-только получил урок, еще из головы не выветрилось. «Мы на загородный отдых что ли собрались?» – спрашиваю у разведчика, вскакивая в седло. У него к луке приторочен большой глиняный кувшин пинты на 4. «Здесь алхимическое зелье», – склоняется Эрик к моему уху. «Вы что потом с трупами после допроса делать собираетесь?» «У Леонорова для избавления от тел всегда имеется эта дрянь. Надо завернуть трупы в ткань, обильно ее смочить, и к утру от тела останется лишь масса гнили. Надо же, а я даже и не задумывался о том, как поступить с останками виконта Виталия и баронета Рона. Молодец, соратник, предусмотрительный. А ведь где-то мне не раз и не два попадались плетения, огненное и осушающее воздушное, для аналогичных действий по избавлению от следов убийства. Нет тела, Как говорится, нет дела, сяк дня обойдемся алхимией, а на будущее надо иметь в виду и такие возможности магии. На будущее, готовлюсь поставить на поток избавления от врагов и их тел, кто знает, вполне возможно, что еще придется. Объяснил парням, куда ехать. Спрашиваю у Эрика. Чайка, ты как, в исцелении еще не нуждаешься? Подшучиваю над Иваном, которому сержант доверил возглавить авангард нашего отряда. Слава создателю! Нет, ваше преподобие, радостно улыбается тот, мы двинулись в том же направлении, откуда с Карлом 3 с лишним часа назад явились, только теперь едем, а не идем, и нас теперь побольше. Видел, что канцлер с десятком гвардейцев по городу разъезжает, королева-мать Матильда, кардинал и прецептор исцеляющих с такой же охраной перемещаются, королевского кортежа еще ни разу не видел. А вот у остальных сановников и аристократов сопровождение вдвое скромнее. У меня же сейчас прям реально много. Впрочем, для ночного времени такая предосторожность вполне допустима. Мы украсились иллюминацией из 2 осветительных амулетов и 5, нет, 6 факелов. Едем не спеша, чтобы кого-нибудь не затоптать ненароком копытами коней. У Овесной площади свернули в сторону нового моста, проехали гостиницу, где проживали эти 2 предателя Виталий с Роном и где их сейчас напрасно дожидается старый слуга Виконта, а затем свернули на улицу Лудильщиков. Эрик, обращаюсь к едущему справа от меня сержанту. Лейтенант Николас что-то говорил про хитрого старикашку, помощника Виталия. Реши с ним вопрос, чтобы завтра раньше времени не поднял шум. Сможешь? Сделаю, ответил без долгих раздумий. Он тоже здесь? Мотнул подбородком в сторону трактира очаг и кружка. Наверное. Дергаю плечом, где ему еще быть, вот, считай, еще одного человека приговорил к смерти, так и получается у меня ровно, одних лечим, других калечим. Район, обеспечивающий Рансбур мясом, почувствовался еще до того, как мы в него въехали. Запахи, конечно, еще те, ну, я-то давно к таким привычный, у меня в обители, почитай, чуть ли не под окнами свой свинарник во время подготовки к осаде располагался, где и хрюшки, и их спутники-крысы отъедались, прежде чем самим попасть в котел. В городе масштабы намного-намного больше. Куда деваться? Холодильники тут не скоро изобретут, заклинания охлаждения или сохранения имеются, но пользоваться амулетами на их основе могут только очень богатые люди или организации в ряде монастырей. Хотя в золоте Кранца, к примеру, знаю, магический ледник, небольшой, в подвале имеется. Так что, мясо тут подается сразу с бойни на прилавке. Сказал бы, что всегда свежие, да это не так, за день все не распродается, и кому-то приходится порой покупать откровенный тухляк, от количества зольдов и драхм в кошеле зависит. В мясном районе люди нам попадаются очень редко, и те, при виде крупного отряда вооруженных всадников, спешат спрятаться в темноте проулков или прижавшись к заборам, отбрасывающих тень от света ярких звезд и полной луны. Здесь, уточняю, когда мы подъехали к покосившимся воротам. Да, милорд, подтверждает сержант, первым спрыгивая с седла, тут сейчас заброшено все. Прежний хозяин разорился из-за прошлогоднего гусиного мора, а нового владельца уважаемый ров пока не нашел, слишком большую цену выставил. Ворота открылись с противным скрипом. Наверное, самое то для фильма ужасов, сцену из которого мне сейчас предстоит разыграть. А что, некромантия, поднятие нежити, ночная тьма, разгоняемая факелами по углам, мерзкие запахи, подгнившие строения и все такое. Во дворе 3 здания, оставив 5 солдат внутри ограды, а остальных отправив оцепить периметр, Эрик ведет меня к сарайчику, похожему на склад кормов. У меня в обители такие тут и там местами натыканы, только мои все отремонтированы, а здесь крыша подгнившая. Зато стены крепкие, свет от магического светляка пробиваться не будет. Мне, конечно, все равно, но так лучше. Вот они, красавцы, Виталий с Роном, лежат в чем мать родила, вытянувшись будто в строю стояли, да и упали на спины. Сержант так и с тяги к армейским порядкам решил их уложить или думает, мне так проще их допрашивать будет, неважно. Даю знак Сергию, вошедшему с нами. Карл, осмотрев пространство внутри сарая, вышел контролировать подходы, и секретарь извлекает из сумки фолиант. «Я нужен», — интересуется Эрик. «Вообще да, сержант, соглашаюсь. Даже не представляю, что бы без тебя делал. А конкретно здесь нет, мы с Сергеем вдвоем управимся. Что узнаю интересного, расскажу. А мне вот любопытно насчет сознания мертвецов, понимают они, с кем говорят, на чьи вопросы отвечают. В свой первый опыт некромантии я этот вопрос не прояснил. Сергей уже раскрыл передо мной книгу и держит ее на вытянутых руках. Итак, с кого начнем? Вот бы устроить перекрестный допрос, чтобы поочередно задавать им вопросы и сравнивать ответы. Чушь, дурью уже маюсь, отходняк наверное так преобразовался. Трупы ведь врать не могут, так что и ловить их на несостыковках не придется. Начну-ка я с баронета, что-то мне подсказывает, у него больше информации. Да, труп Рона верно меня узнал. Когда я спросил, кто я, назвал мое имя, титул и должность, только сделал это совершенно без эмоций. Он не различает теперь, кто друг, а кто враг, кто его убийца, а кто мимо проходил. Зато, когда пришла очередь Виталия, я с удивлением понял, что какие-то отголоски чувств с поднятой нежити все же остаются. Во всяком случае, хоть и без эмоций, но назвал он меня не Степом и не Аббатом Неллерским, а поганым ублюдком и выродком. Ну, пусть так, зато я выжил, а ты подох, сволочь. Действительно, к последнему покушению наш добрый король Эдгар никакого отношения не имеет. За попыткой меня убить в этот раз стоят вергийцы, скоты. Значит, не успокоились. Вряд ли это месть, скорее, хотели создать задел на будущее. Прошедшая война не последняя, вот и намеревались выбить из рук мощное оружие Кранца. Так и получается, что их желание ослабить королевство подобным образом совпадает с намерениями его правителя. Могут на брудершафт пить, если что. Только вот я постараюсь не дать себя прикончить, ни одним, ни другому. Это точно все, список моих врагов на этом исчерпан, ох, не верится. Сосед нашей без подсказки от Эдгара будет стараться меня устранить. А что насчет империи, когда ее сановники поймут, я их за нос вожу и усиливать Юстиниан своим переездом точно не стану. Тогда как они поступят, не присоединятся ли к охоте на меня, над этим у меня еще будет время подумать, а пока я выяснил еще кое-что интересное, как касающееся лично меня, так и дел моего рода. Спасибо знакомству с виконтом Филиппом Бианским, нашим главным инквизитором, и его методу допроса мертвяков. Теперь я научился правильно ставить вопросы. Оказывается, непосредственный план с заманиванием меня в ловушку, ну, там вертеп, ночь, глухой проулок, как там у блока нашего Александра, ночь, улица, фонарь, аптека, бессмысленный и тусклый свет, придумал старик Люк, верный слуга Виталия, значит правильно я решил с ним покончить, тут все ясно, а вот другая информация, думаю, сильно не понравится нашей семье. В Неллерской провинции имеется город Парм, столица одноименного графства, в отличие от других таких владений, Тибуласта, Готлина, Реймса и Дитона, пармские графы являлись вассалами короля, однако, с подписанием той самой хартии их подчинение короне являлось лишь формальным, реально же они давно вынуждены подчиняться решениям и распоряжениям герцогов Неллерских, что, как сейчас выяснил, сильно не устраивает виконта Кирилла Парсенкова, приятеля убиенного мною Виталия. Конечно, можно сказать, мало ли кому что не нравится, тут, как говорится, терпи, моя красавица, вот только этот самый Кирилл, после смерти старших братьев является наследником, его матушка уже умерла, а отец очень стар, того и гляди освободит трон графства. Мало того, виконт был готов после смерти герцога Виталия, моего здешнего биологического родителя, поторопить на встречу с создателем и своего отца, да из-за нападения габарийцев и ахарцев понял, что военной поддержки от короля Эдгара в случае столкновения с неллерами не получит. Поэтому, свои замыслы он пока отложил, но не отменил. Все записал, спрашиваю Сергея, закончив допрос. Тела Виталия и Рона уже замолчали после окончания действия заклинаний. Говорят, трупы врагов хорошо пахнут. Не знаю, моих пока не пахнут еще никак. И слава создателю. Да, милорд, кивает секретарь, посыпая чернила песком из козьего рожка. Как вы и учили, достаточно подробно, но так, чтобы кроме меня никто написанное разобрать не смог. До шифрования у меня руки пока так и не дошли, зато у меня двоюродная сестра в родном мире закончила медицинскую академию, и я хорошо помню, как пытался понять, о чем она меня просила в своей записке. Так и не смог, пришлось созваниваться с ней по телефону. Отлично, хвалю и приказываю. Зови сержанта, скажи, мы закончили. Эрик вошел с двумя отрезами мешковины. Кто-то из его парней, видать, привез с собой. Предусмотрительный у меня соратник. Вместе с ним появился и Карл. Степ, вопросительно посмотрел он на меня.